Глава 25. Кемлер повернулся. Его заклинание прервалось, когда тело Роди и лишенная челюсти голова с глухим стуком упали на пол позади него. «Ты осквернил мертвого гнома, некромант!» — сказал Готрик, бросаясь на него. «Ты умрешь за это!» Кемлер отскочил назад, вскрикнув от страха, и исчез в облаке тьмы, вырвавшемся из-под его плаща. Истребитель резко остановился, озираясь по сторонам, затем взревел и скрылся из виду справа, проревев. «Отойди в сторону, тварь! Осквернитель умрет первым!» «Гном безумен!» — прошептали отец Марвальд и магистр Мархальд, когда Феликс и Макс поспешили к двери. «Он истребитель!» — бросил Макс через плечо. «Здравомыслие в их уклад мира не входит». «Тогда я тоже истребитель!» — воскликнул Доминик и бросился за ним, выхватив меч. «Мои мать и отец должны быть отомщены!» «Но, милорд, ворота!» — воскликнул капитан Хеткер. «Мы должны открыть ворота!» Молодой лорд уже не слушал. Он протиснулся мимо Феликса и Макса, когда они подошли к двери, и бросился в том направлении, куда ушел Готрик. Феликс побледнел, увидев, куда бежит мальчик. «Лорд Доминик, вернись!» В правом конце большого зала возвышался помост, место, где должны были находиться троны графа и графини. Над ним возвышалась занавешенная галерея для музыкантов, а за ней вырисовывалась фреска, изображающая юного Сигмара, убивающего кабана черного клыка. Кемлер стоял в центре квадрата неподвижных воинов-скелетов, напевая очередное заклинание, в то время как внизу, на широких ступенях возвышения, Готрик сражался с Креллом, повелителем нежити. Феликс бросился вперед, пытаясь догнать Доминика, но тот был слишком далеко. Молодой лорд встал плечом к плечу с истребителем и начал рубить короля упыря, как дровосек. К сожалению, его удары мечом были хаотичными и соскальзывали, ничего не давая. Он походил на терьера, пытающегося помочь волкодаву сразиться с медведем, и также быстро встретил судьбу терьера. Когда Крелл замахнулся на Готрика, Доминик встал у него на пути и был отброшен назад, на гниющую добычу у подножия трона своего отца. Его меч разрубило пополам, а доспехи смялись на плече. Феликс подбежал к нему, когда вбежали рейкс-гвардейцы. Юноша был оглушен и стонал от боли, но, к счастью, казался незарубленным топором Крелла. «Он жив?» — спросил капитан Хеткер, торопливо проходя мимо. «Да», — сказал Феликс. «Что ж, держим его на расстоянии». Рыцари бросились вперед атаковать Крелла, и за ними в комнату ворвался поток зомби и упырей. «Отец!» — крикнул Макс. «Магистр!» Близнецы обернулись, и магистр Мархальд попятился от двери, бормоча заклинания и вытаскивая что-то из рукавов, в то время как отец Марвальд вытащил из своей мантии угольную палочку и начал читать молитву Морру. Под помостом Крелл описал топором широкую дугу, когда рейкс-гвардейцы присоединились к Готрику, чтобы напасть на него. Двое рыцарей попытались отразить удар своими щитами и рухнули наземь. Их щиты раскололись, а руки были искалечены и усеяны черными осколками. «Назад, дураки!» — прорычал Готрик, и Макс вторил ему. «Рыцари!» — крикнул он. «Оставь Крелла истребителю! Убивайте других тварей! Атакуйте Кемлера!» У двери магистр Мархальд протянул инкрустированный золотом человеческий череп к нежити, шаркая входивший в комнату, и выкрикнул загадочную фразу. Украшенные драгоценными камнями глазницы черепа засияли фиолетовым светом, проходящим сквозь трупы, подобно ударной волне. Они отлетели назад, сбивая с ног тех, кто стоял за ними, и распались при падении. Руки, ноги и туловище разлетались на гниющие останки. Когда дверной проем на мгновение освободился, отец Марвальд бросился к нему и провел углем толстую черную линию поперек порога, затем отскочил назад. Зомби и упыри снова двинулись, но когда они попытались переступить черту, их плоть почернела и потрескалась, словно их пожрало невидимое пламя. Они не могли пересечь ее. Феликс оглянулся на возвышение. Рейкс-гвардейцы выполнили приказ Макса и атаковали защитное поле Кемлера, оставив Готрика сражаться с Креллом в одиночку. Истребитель наслаждался этим, осыпая короля упырей ударами с маниакальной улыбкой, искажавшей его лицо. «Наконец-то», — подумал Феликс, — Это был именно тот бой, которого Готрик искал с тех пор, как 7 дней назад впервые скрестил топоры с Креллом на стенах замка. Теперь ничто не отвлекало. Ни виверна нежить, которая могла бы встать на пути или позволить Креллу сбежать, ни мешающие соперники, ни беспокойство о том, чтобы сохранить Снорри в живых. Был только бой до конца с достойным противником. Гном и воин-нежить были настолько равны друг другу, что казалось, ни один из них никогда не получит преимущества. Независимо от того, как быстро размывался топор Готрика, топор Крелла был готов встретить его. Какими бы мощными ни были удары Крелла, Готрик отвечал на них с равной силой, а воздух дрожал от звона обсидиана о сталь. Феликс оттащил полубессознательного Доминика в сторону, когда Готрик отбросил Крелла в ритуальный круг Кемлера, а затем прыгнул за ним. «Мой лорд!» — сказал Феликс, когда Крелл снова поднялся, и битва развернулась в их сторону. «Ты можешь встать?» Мальчик только застонал, и Феликс оттащил его еще дальше назад. За его защитной стеной из мертвецов тайное заклинание Кемлера набирало силу, но Макс, магистр Мархальд и отец Марвальд произносили собственные заклинания, чтобы противостоять ему. Магистр Мархальд направил украшенные драгоценными камнями глазницы своего золотого черепа на некроманта и окатил его своим горящим фиолетовым взглядом. Макс одной рукой рисовал в воздухе светящиеся слова, а другой размахивал круглым металлическим зеркалом. Бело-золотой свет лился от диска, как будто он отражал солнечный свет, и этот луч обжег глаза Кемлера. Отец Марвальд держал мерцающую черную свечу и читал традиционные марийские погребальные молитвы, призванные упокоить мертвых и сохранить их там. И это, казалось, действовало, потому что покрытые зеленью топоры кемлеровских мертвецов замедлялись, а мечи рейкс-гвардейцев пробивали их защиту и ударялись о бронзу и кости. Но пускай свет Макса ослепил его, а огонь магистра Мархальта обжег, Кемлеру удалось выкрикнуть последние слова своего заклинания и выставить перед собой свой посох с навершием в виде черепа. Рябь тени вырвалась из посоха. Макс и близнецы ахнули и пошатнулись. Феликс сделал то же самое. Волна головокружительной слабости подкосила его колени. Рейкс-гвардейцы тоже были поражены, и внезапно их мечи дрогнули, а твари нанесли им ответные удары. Феликс застонал. Его руки дрожали, а сердце билось быстро, но слабо. Ему казалось, что все дни жажды и голода, пережитые во время осады, повторились с ним в течение 1 секунды. Затем, как раз в тот момент, когда он почувствовал, что вот-вот упадет в обморок рядом с лордом Домиником, сквозь него прошло золотое мерцание, и болезненная слабость уменьшилась, хотя и не полностью. Он огляделся по сторонам. Макс стоял перед возвышением, напрягшись, словно от сильного ветра, раскинув руки и дрожа, раздвигая стены купола золотого света, чтобы охватить им всех. Защищенные чарами Макса, близнецы возобновили свои молитвы и заклинания, хотя их руки совершали ритуальные движения так, словно они были по шею в зыбучих песках. Кемлер также выставил щит. Вихрь призрачных форм и наполовину видимых лиц, круживших вокруг него, крича и умирая в момент встречи с фиолетовым светом. Единственными, на кого, по-видимому, не подействовали все молитвы, заклинания и контрзаклинания, были Готрик и Крелл, продолжающие сражаться, не обращая внимания ни на что, кроме своего боя. Крелл отбросил Готрика назад, на груду столов, разбив их вдребезги, затем бросился вперед, когда истребитель выкатился из-под обломков и рубанул позади него своим топором. Удар сорвал с Крелла поножи и сапог, оставив его хромать на голую костлявую ногу, но он все равно продолжал, и его следующий удар заставил Готрика врезаться в жаровни, окружавшие их арену, а горящие руки, ноги и головы разлетелись во все стороны. Феликс снова оттащил Доминика в сторону, и юноша, наконец, с трудом поднялся на ноги. «Сюда, милорд!» — сказал Феликс. «Отойдите!» Но когда он увлек Доминика прочь, то наткнулся на что-то позади себя и, обернувшись, увидел сержанта Лефлера, замахивающегося на него своим двуручным мечом. Феликс ахнул и пригнулся, а лезвие просвистело в дюйме над его головой и полоснуло Доминика по плечу. Слева от них, пошатываясь, приближался труп хирурга Таубера с распростертыми руками, а справа лорд фон Вольген грозил им ударами своим длинным мечом. Доминик отклонился в сторону и полоснул фон Вольгена сломанным мечом, но рана ни в малейшей степени не замедлила движение трупа, и тот снова полоснул его. Феликс парировал удар и отбросил фон Вольгена назад, затем врезался в Доминика, чтобы убрать его с пути Цвейхандера Лефлера. «Держись за мной!» — крикнул он. Феликс отрубил голову Тауберу, когда зомби столпились вокруг, затем выбил тяжелый двуручный меч из рук сержанта и пронзил ему шею. Оставался только фон Вольген. Труп лорда покачнулся в его сторону, но когда Феликс поднял карагул, чтобы рубануть его, рука с мечом опустилась, а на лице появилось печальное выражение. Феликс пошатнулся, но инстинкт отразил удар, и он отсек голову фон Вольгена от его тела. Его сердце бешено заколотилось, когда труп упал. Казалось, что зомби позволил себя убить, почти как если бы он умолял об этом. Но это было невозможно, не так ли? Осталась ли какая-то часть души фон Вольгена, запертой в клетке нежити? Какое-то движение заставило его повернуть голову и прогнало эту мысль. Доминик, пошатываясь, снова приближался к месту битвы между Готриком и Креллом и пытался поднять свой сломанный меч израненной рукой. Феликс шагнул за ним. «Мой господин», — сказал он, — «предоставьте это истребителю». Молодой лорд махнул ему в ответ. «Я должен что-то сделать! Я должен принять какое-то участие в...» Он остановился, оказавшись лицом к лицу со своими матерью и отцом. Трупы корчились на своих тронах, и Феликс увидел, что они были там привязаны. Они вцепились в веревки, огрызаясь на Феликса и своего сына с бессмысленным голодом. Доминик уставился на них, затем подавил рыдание. «Это то, что я должен сделать! Я должен поступить так, как поступил истребитель, и освободить их, как он освободил своего друга». Мальчик отбросил в сторону свой сломанный клинок и вместо него вытащил из ножен меч, висевший на боку у его отца. Труп попытался вцепиться в него когтями, но веревка удерживала его, и он не мог дотянуться. Состаренной магией смерти Кемлера клинок покрылся пятнами ржавчины, но все еще был достаточно цел, чтобы выполнять свою работу. Доминик поднял его над головой, затем посмотрел на графиню со слезами на глазах. «Отправляйся к Сигмару, мама!» — сказал он, затем снял ее сморщенную голову с шеи. Умирая, она не издала ни звука, но Кемлер за стеной из мертвецов закричал так, словно его поразил меч. «Глупый мальчишка! Ты все портишь!» Его крик ярости превратился в вопль боли, когда заклинания Макса и магистра Мархальта прорвались сквозь его утраченную концентрацию, но почти мгновенно его тени снова вздымались, становясь сильнее, чем раньше. «Ничтожество!» — взвизгнул он. «Вандал!» «Заканчивайте, милорд!» — крикнул Феликс, вставая между мальчиком и сгущающейся тьмой. «Бейте, пока можете!» Доминик занес меч над своим отцом. «Отправляйся к Сигмару, отец!» И снова он попал точно. Голова графа слетела с плеч. Кемлер взвыл, и с тихим раскатом грома кипящий шар тьмы вокруг него разлетелся во все стороны, а его обессиливающая мощь повергла Феликса, Доминика и остальных живых людей на колени. Вся слабость, которую на мгновение смягчила сфера защиты Макса, вернулась снова в десятикратном размере. Конечности Феликса не выдерживали его собственного веса. Его сердце билось так быстро, что ему казалось, оно вот-вот взорвется. Он чувствовал, будто оно перекачивало желчь, а не кровь. У него закружилась голова, а в глазах потемнело по углам. Доминик выронил меч своего отца. Макс, отец Марвальд и магистр Мархальд тоже пострадали. У них тряслись руки, и они изо всех сил пытались подняться. Рыцари, сражающиеся с нежитью, пали духом, и древние воины рубили их на куски, а у двери черная полоса угля становилась серой, и зомби начали проталкиваться сквозь нее. Даже Готрик, оказалось, поразило этим заклинанием. Он отшатнулся от Крелла, словно был на последнем издыхании. Его тело было покрыто массой синяков, а рунный топор тяжело висел в руках. Восставший чемпион взвыл от триумфа и шагнул за ним, поднимая свой черный топор для жестокого удара. Но когда он качнулся вниз, волоча за собой удушливое облако, Готрик рванулся вперед и сильно рубанул его под ревку, затем яростно крутанулся вверх. Крелл взревел от удивления, когда черный топор вылетел из его затянутой в перчатку руки и, взметнувшись к потолку, вонзился в одну из позолоченных балок большого зала. Он застрял там, дрожа в 20 футах над его головой. Готрек рассмеялся и прыгнул, нанося удар по ногам, а возвышающийся над ним упырь отшатнулся. 2000 лет обид!» — прорычал истребитель. «Перечеркнутый одним ударом!» Готрек рубанул по обнажившейся кости ноги чемпиона нежити и разрубил ее, как сухое дерево. Крелл с оглушительным грохотом повалился на пол, и истребитель оседлал его, замахиваясь пылающим красным рунным топором. «Нет!» — крикнул Кемлер с возвышения и начал произносить новое заклинание. Смертоносную траекторию топора было невозможно остановить. Она пробила нагрудник чемпиона и вонзилась в его грудную клетку. Крелл попытался подняться, но Готрек ударил его ногой в зубы и вырвал свой топор, дико ухмыляясь. «Одним ударом, мясник!» Он занес рунный топор над головой для последнего удара по шее, но на возвышении позади него Кемлер сделал выпад вперед своим посохом, и череп, венчавший его, открыл пасть, извергнув поток бурлящей черной энергии. Готрек хмыкнул и застыл, когда темнота ударила его в спину. Его ухмылка превратилась в перекошенную гримасу, и каждый мускул в его теле напрягся. Феликс уставился на него. Было редкостью видеть истребителя вообще затронутым магией, не говоря уже о том, чтобы быть парализованным ею. Но каким бы шокирующим это ни было, это еще было не все, что она с ним сделала. Пока Феликс наблюдал, морщины на лице истребителя углубились, а щеки осунулись. Его тело тоже становилось стройнее. Каждая деталь его мышц и вен выделялась, как будто с него содрали кожу. И он был не единственным, на кого подействовало заклинание. Плоть на пальцах Феликса уменьшалась, и костяшки его пальцев торчали сквозь стягивающуюся кожу, как палаточные столбы. Макс и близнецы тоже начали преображаться. Серебристые волосы Макса сидели у корней, а магистр и отец старели на глазах Феликса. Их заклинания слабели и угасали. Иссушающий взрыв Кемлера вжимал их всех в могилу. Рука, подобная руке самого времени, давила их тяжестью лет. В то время как все больше и больше зомби прорывались через преграду Марвальта и шаркая входили в комнату. Истребитель поворачивался, дюйм за дюймом напрягаясь, словно вмерзший в лед, и дрожащей рукой поднял свой рунный топор. Но он не смог повернуться достаточно быстро. Он слабел с каждым движением. Он никогда не смог бы добраться до некроманта до того, как заклинание превратило бы его в ходячий скелет. Феликс с трудом поднялся на ноги, слабый, как сломанная тростинка, и вытащил свой кинжал. Но когда он поднял его, чтобы метнуть в Кемлера, что-то сверкнуло сверху и вонзилось Кемлеру в плечо. Кемлер удивленно залаял и отступил назад. Его поток черной энергии превратился в ничто, когда он повернулся, ища источник атаки. В его плече торчала стрела, и пока Феликс смотрел, другая сверкнула вниз и выросла из ноги некроманта. Он снова закричал и упал. «Стрела?» Сердце Феликса колотилось так, словно пыталось вырваться из груди. «Стрела!» В противоположном конце комнаты Готрек освободился от своего паралича и побежал к некроманту с леденящим кровь воем ярости. Кемлер увидел его приближение и дрожащей рукой поднял свой посох, выплевывая начало другого заклинания. Но прежде чем он успел произнести больше нескольких слов, истребитель вскочил на помост, пробился сквозь оставшихся мертвецов некроманта и рубанул его со всей силы. Кемлер заблокировал удар своим посохом, и рунный топор Готрека разрубил его надвое, заставив его ухмыляющийся череп отколоться в сторону, когда хор криков, подобных умиранию тысячи душ, сотряс комнату, а странные, едва различимые существа вырвались вперед и исчезли в тенях. Затем топор нашел плоть, и Кемлер тоже закричал. Большое пятно крови расползлось по его животу, темнее на его серых одеждах. «Ну же, некромант!» — взревел истребитель, снова поднимая свой топор. «Умри за богопротивную мерзость!» Но когда Готрек нанес удар, туманные тени вскипели из-под плаща Кемлера и окутали их обоих клубящейся тьмой. А когда она рассеялась, Готрик остался один. Его топор вонзился в расщепленные доски помоста, а его единственный глаз пылал разочарованной яростью. «Трус!» — крикнул он. «Осквернитель!» Он с рычанием повернулся туда, где свалил Крелла, и бросился обратно через комнату ко все еще распростертому телу умертвия. Но даже когда он пробирался сквозь гниющий мусор вокруг трона Фрейкланда, возле павшего чемпиона образовались тени, и к тому времени, когда истребитель добрался до него, он уже исчез. Даже топор пропал с потолка, а голос Кемлера эхом разнесся по залу, доносясь отовсюду и ниоткуда одновременно. «Вы не победили меня, глупцы!» — прошипел он. «Только задержали! У меня есть все время мира!» Готрик выругался, когда безумный смех некроманта затих и замахнулся топором в пустоту. «Будь ты проклят!» — взревел он. «Проклят!» Феликс отвернулся от него, услышав стоны и шарканье за спиной, и обнаружил орду зомби, вываливающуюся из дверей почти прямо у него за спиной. Он схватил лорда Доминика за руку и поднял его, и они, пошатываясь, отошли от мертвецов, вместе подняв мечи. Готрик пристроился рядом, все еще сердито ворча, а Макс, отец Марвальд и магистр Мархальд поднялись позади, худые, как трупы, и дрожащие от испепеляющего заклятия Кемлера, но, тем не менее, готовящие заклинания. Когда зомби, шаркая, подошли к ним, подняв ржавое оружие и вытянув когти, их шаги начали замедляться, а руки опускаться. Здоровяк в фартуке мясника споткнулся и упал ничком. Женщина в остатках богатого платья лишилась руки, затем нижней челюсти, а потом и вовсе рухнула. Ее кожа разлагалась у них на глазах. Труп зверочеловека повалился вниз, увлекая за собой нескольких зомби поменьше. Некоторые из оставшихся храбро сопротивлялись, но продержались недолго. Они падали, как мухи, и те, что были снаружи, в вестибюле тоже. Наконец, последний из них рухнул на колени перед Феликсом. Когтистые пальцы нежити слабо царапнули носок его ботинка, прежде чем затихнуть навсегда. «Кемлера больше нет», — прошептал отец Марвальд, опускаясь на сломанный стул. «И его влияние уходит вместе с ним», — сказал магистр Мархальд, оседая на пол. «Все кончено». «Пока что», — сказал Макс, опуская руки по швам. «Сколько пройдет времени, прежде чем он вернется?» Ни у кого не было для него ответа. Близнецы просто дрожали там, где упали, в то время как Доминик Рейкландер, пошатываясь, опустился на колени перед обезглавленными трупами матери и отца, а Готрик чистил свой топор. Феликс все еще не мог успокоиться. Его надежда не позволяла ему это сделать. Он посмотрел на возвышение, где Кемлер был поражен стрелами, затем повернулся, пытаясь понять, откуда стрелы прилетели. Откуда-то свысока. Они ударились в Кемлера. Там, галерея музыкантов над помостом. Он, спотыкаясь, направился к нему. Его сердце бешено колотилось. «Кэт!» — позвал он. «Кэт, это ты?» Ответа не последовало. «Кэт?» По-прежнему ничего. В стене под галереей была дверь. Он распахнул ее. Это оказалось уборная. Он выругался и направился к двери в коридор, спотыкаясь о груды гниющих трупов, загромождавших его. Дверь в галерею должна быть этажом выше. Он похромал по коридору к лестнице, чувствуя себя таким же хрупким и легким, как птичий скелет после заклятий Кемлера. Лестница была ему почти не по силам, но в конце концов он взобрался по ней, а затем направился по коридору. В левой стене находилась маленькая дверь. Он, спотыкаясь, подошел к ней и потянул за ручку. Дверь была заперта. Он заколотил по панели, теперь уже в отчаянии. «Кэт! Кэт, ты там?» Ничего. Он дернул дверь, затем пнул ее ногой, но это было бесполезно. Он был слишком слаб. Он не мог сдвинуть ее с места. Он не мог ее выломать. У него вырвалось рыдание. «Отойди в сторону, человечий отпрыск», — сказал Готрик. Феликс поднял голову. Он не слышал приближения истребителя, не знал, что тот последовал за ним. Готрик рубанул по двери своим топором, пробив в панели большую дыру. Затем просунул руку внутрь и повернул щеколду изнутри. Он распахнул ее и отступил в сторону. «Иди, человечий отпрыск», — сказал он.